Да, он был прав. Выглядишь и правда уставшим. Джек недоуменно свел брови и наморщил лоб. Хира, усмехнулась Риви, сказал, что таким уставшим еще никогда тебя не видел. Мягкая улыбка показалась на его усталом лице. Понятно, сказала ему, что ты считаешь его младшим братом. Никогда не видела настолько счастливые глаза. Улыбаясь, с весельем говорила Риви, он, кстати, тоже хочет сказать, что считает тебя братом и попросил меня не говорить об этом тебе. Так что, когда это произойдет, сделай удивленное лицо. Усмехнувшись, Джек покачал головой, да уж, секреты тебе доверять нельзя. Тихо ступая в его сторону, она прищурилась немного, зависит от того, кто мне их доверяет. Он стоял на месте, пока она подходила, смотря в его глаза. На расстоянии одного шага, девушка остановилась, продолжая смотреть на него. Не пытаясь укрыться от взгляда, Джек смотрел в ответ. «За что ты так со мной, Риви?» Влюбил в себя, ворвался в сердце, как снайперская пуля, а теперь терзаешь душу. Качая головой, усмехалась она, «Почему просто не выбрать меня?» Слабая улыбка показалась на лице Джека, которая вкупе с усталым взглядом идеально передавала его внутреннее состояние. «Что бы ты сделала на моем месте?» «Выбрала бы одну и не мучила остальных надеждой», прямо ответила Ребекка. «Вот как, если скажу сейчас, что ты мне отвратительно», слегка опустил голову Джек к ее лицу, «если скажу, что не хочу больше никогда видеть тебя, ты уйдешь», Риви поджала губы, «ты бросишь мысли обо мне и оставишь скака, балалайка и остальными, если я выберу их», несколько секунд была тишина, но вскоре жесткая ухмылка образовалась на лице Риви, а пылающие страстью, гневом и любовью глаза плотоядно посмотрели в медовые очи парня. «Я не поверю ни единому ебаному слову. Ну а за попытку из жалости отвязаться так от меня, привяжу к кровати, раздену и не слезу пока. Как минимум не опустошу твои яйца, а как максимум, не услышу из твоего рта. Пощади». Немного округлив глаза, Джек кивнул, звучит как реальная угроза. Естественно, оскалилась девушка и ее руки змеи подобно залезли под одежду парня. «Думаю, нужно продемонстрировать пробную версию угрозы, чтобы ты понимал, с чем имеешь дело». «Стоп», мягко схватил ее руки он, «не время». «И почему?» Подняла недовольно бровь Риви. «У меня есть еще работа сегодня. Скоро придут китайцы и я буду нужен балалайке». Немного молча постояв, она фыркнула, убирая руки, «я негодую». «Она получила свое, я, нет, не по справедливости, знаешь ли». Посмотрев на возмущенное и по-милому надутое лицо Риви, Джек слабо усмехнулся и, медленно опустив голову, овладел ротиком девушки под ее шокированным взглядом. Она вцепилась в него руками и ногами, обвила правую ногу, пытаясь перехватить преимущество в борьбе за доминирование в их поцелуе. Спустя 10 секунд, Джек разорвал поцелуй, хотя Риви преследовала его губы и даже встала на цыпочки, но, к сожалению, их разница в росте позволила ему сбежать с поля боя. Облизнув влажные губы, Джек немного смущенно отвел взгляд. Это был небольшой аванс, остальное ждет вечером. Тяжело дыша и дико ухмыляясь, Риви также облизала малость припухшие губы, с нетерпением буду ждать. Некоторое время спустя, перед Иштар остановилось несколько машин. Из них медленно вышли две дюжины китайцев и с важным видом зашли в бордель. В целом бойцы этой триады были низкими худощавыми азиатами с жестким взглядом и на фоне солдат балалайки, несколько терялись, но их количество было немалым. Так что шутить не стоило. Два охранника шли впереди, а позади двигался солидных лет седоватый азиат в дорогих одеждах и моложавый парень 25 лет. В зале их встречала балалайка, уважаю пунктуальных людей и рада, что вы один из них, мистер Ченг. Седой азиат, ухмыльнувшись, слегка поклонился, я также рад приветствовать вас, мисс Балалайка. Затем его взгляд упал на молодую беловолосую девушку, что неподалеку сидела за столиком в компании двух мускулистых женщин, как и Хикматьер, не ожидал вас увидеть. Громко сказал он, мне тоже приятно вас видеть, мистер Ченг, у вас сделка с мисс Балалайкой, прищурился пожилой азиат, все может быть, пожала плечами как и Полисия прищурилась. Ченг усмехнулся, надеюсь к нашей встрече у вас будет полный ассортимент товара, все непременно. Кивнув, Ченг перевел взгляд на Балалайку, все готово, конечно. «Пройдемте наверх», – кивнула София и в компании Фила с Джеком пошла наверх. Ченг повернулся к молодому парню и довольно тихо сказал на китайском, «Веди себя нормально, сын». Мутный взгляд молодого человека, так и говоривший, что он явно не трезв, упал на отца, «Да все нормально будет, Данбы». строго сказал Ченг, ты забыл, что творил на прошлой встрече. В этот раз задавить силой и влиянием не получится. Эта бешеная сука за несколько месяцев отхватила у нас четверть территории и стала силой, с которой считается каждая банда Руанапура. Я не хочу проблем на голову. Лживо любезно ухмыльнувшись, Данбэй ответил, да, отец. Ченг, поморщившись, кивнул и пошел вслед за балалайкой, в компании двух охранников и собственного сына. Осмотревшись, Данбэй увидел впереди Джека, и лицо парня скривилось от недовольства и зависти. Кенг, тихо сказал он на китайском рядом идущему охраннику, ты посмотри на эту белую свинью. Наверное, работает тут сладким мальчиком. Либо с его личиком хорошенько поработал великолепный хирург, либо папаша удачно кончил в мамашу. Ты же сам сказал, белая свинья, селекция в чистом виде. Усмехнулся охранник. Ты прав, как я сам об этом не подумал. В ответ хихикнул Данбэй. Джек слышал их разговор и прошептал Софи на ухо то, о чем говорили отец и сын, но опустил слова о себе. В ответ балалайка лишь хмыкнула, продолжив идти. Вскоре они скрылись в подготовленной комнате и начали переговоры. В это же время из кабинета Джека вышла Риви и спустилась к бару, прямо в зал. Ей надоело ждать, когда там приедут китайцы, и Джек, выполнивший работу, вернется. Потому она удивилась, когда, спускаясь, видела ухмыляющиеся лица Чикитыкака. Валмиджи не совсем одобрительно смотрела на первых двух. С раздражением закатив глаза, Риви подошла к бару, взяла у Лии бутылку рома и села за свободный столик. «Зачем сидеть в одиночестве?» – спросила Кака и дружелюбно показала рукой на стул за их столиком. Усмехнувшись, Риви встала, взяла бутылку и, подходя к ним, спросила, «Разве вы не обговорили уже все?» «И да, и нет». Пожала плечами Кака, «Мы договорились об одной услуге, а потом заговорили за другую. Вот вторую услугу мы должны обговорить в менее официальной обстановке, после ее встречи с мистером Чингом». «Ясно», — хмыкнула Риви, отодвигая стул и садясь, спрашивая, кто будет пить. Два дивана и кофейный столик. На одном диване сидела балалайка, а с боков стояли Фил и Джек. На другом сидел Ченг и Данбэй, а позади стояли охранники. Разговор шел уже несколько минут, и наконец балалайка перешла к сути. «Итак, перейдем к главному», — сказала она, закинув ногу на ногу, «я отдаю вам девок, но взамен хочу детский приют и всю прилегающую улочку Ларонг». Ченг нахмурился, но сохранил спокойствие, что не сказать о его сыне. «Ты с ума сошла!» — воскликнул Данбэй, выпучив глаза. «Хочешь за каких-то девок целый кусмак территории? С головой вообще дружишь? Ты, заткнись!» — на китайском сказал Ченг, зверем посмотрев на сына. «Но отец, она с головой не...» «Повторять не буду», — жестко сказал пожилой китаец. «Как хочешь», — с обидой усмехнулся Данбэй, откинувшись на диван и пиля балалайку взглядом. Переведя взгляд на женщину, Ченг хмуро сказал, «Это много». «Нет, немного», — спокойно ответила Софи, не забывая о прошлых прецедентах. «Ченг, в сумме, как мне думается, как раз выйдет на эту улочку и приют, который вам и так не нужен». «ХММ», — постукивая пальцем по столику, думал Ченг. «Отец, о чем ты вообще думаешь? Эта деревенщина не понимает, где небо и земля, раз смеет подобным образом торговаться с Данфанг Лонг». Звук пощечины разразил комнату, эхом отдаваясь в ее самых потаенных уголках. Балалайка приподняла бровь, пока Ченг сурово смотрел на шокированного сына. «Ты ударил меня», — пораженно прошептал Данбэй. «Ты ударил, думаешь, мама простит тебе это? Выйди из борделя и жди на улице окончания встречи», — твердо сказал Ченг на китайском. «Ты замучил до смерти двух белых сук, что должны были быть проданы важным людям. Сорвал прошлую встречу и попытался напортачить сейчас. Похоже, время заняться твоим воспитанием». «Хорошо», — жестко сказал Данбэй. «Хорошо, но будь готов ответить перед матерью». Вставая, говорил он. Никто не помешал ему выйти из комнаты. С громким хлопком двери Ченг натянул лживую любезную улыбку. «Прошу прощения за моего нерадивого сына. Надеюсь, слова этого дурного балбеса не задели вас». Балалайка медленно улыбнулась. «Не заденут, если я получу взамен то, что хочу». Ченг кисло наморщился. «Давайте все обсудим получше». Пока велись переговоры, распущенный сынок Ченга шел на выход, по пути пытаясь подцепить своим обаянием практически единственных женщин в зале, что удачно сидели за одним столиком. «Мне нравятся сильные зрелые женщины, вроде вас», — сказал Данбэй, подходя к столику и смотря на Чикиту. «Извини, мальчик, но мне не нравятся азиаты», — ответила она, едва удостоив мужчину взглядом. Глаза китайца заискрились от ярости и гнева. Осмотрев Риви, Валмит, как и Чикиту, Данбэй тихо сказал на китайском: «Да, чего не отнять у этих белых свиней, так это ебобильных свиноматок. Идеальные спермоприемники для создания бастардов». Кака положила ладонь на щечку и спокойно сказала на китайском: «Нам это принять за комплимент?» Данбэй замер. Его глаза шокированно метнулись к спокойному лицу торговки оружием. «Вы знаете мандарин? Я знаю много языков, младший Цань». Приподняла уголок губ Кака, в том числе и все диалекты китайского. Будто почувствовав что-то, Валмит нахмурилась: «Мне выкинуть его, Кака?» «Нет, мистер Данбэй уже сам собирался уходить». Прохладно усмехнулась Кака и мужчина, скривив лицо, ушел к выходу. «Че он пукнул на своем языке?» — спросила Риви, сделав глоток рома. «Тебе лучше не знать», — усмехнулась Кака. «Это еще почему?» — подняла бровь Риви. «Если я правильно поняла твой характер, то ты застрелишь его, когда узнаешь, что он сказал, и создашь проблемы балалайке, но главное доставишь проблемы Джеку». Скрестив руки на груди, Риви скривила губы: «Я не настолько отбитая, и не надо пялиться так на меня». Тем временем Данбэй вышел с крайне паршивым настроением на улицу. Матерясь на китайском, он достал аккуратно свернутые сигареты с травкой и закурил. Неожиданно его глаза упали на проходящего рядом голубя. Садистки усмехнувшись, он с замахом пнул голубя. Птица отлетела, как мячик, и пришибленная упала на дорогу. С трудом встав, она, похрамывая, отошла на тротуар, где были объедки, выпавшие из мусорки. Бедные птичьи мозги до сих пор не могли понять, что вообще произошло. Неподалеку сидевший Хиро по-детски нахмурился. Парень, как всегда, сидел на пороге старого дома и кормил птиц. Он даже не сменил грязную рабочую одежду и, естественно, не помылся, чтобы побыстрее пойти к своим пернатым друзьям. Но внезапно его глаза испуганно расширились. Данбэй достал пистолет из зубастой лыбы и начал целиться в голубя, которого недавно пнул. «Эй!» — крикнул Хиро со страхом, подскочив с порога и быстро подошел к китайцу. «Ты хочешь стрелять в голубей? Нельзя. Убери пистолет, пожалуйста». «Че?» — раздраженно сказал китаец и посмотрел на Хиро. «Закрой варежку, кусок говна. Я делаю, что хочу и когда хочу. Еще раз вякнешь, и я сделаю дырку в тебе, а не в гребаной птице. Ты меня понял? Но он ведь тебе ничего не сделал. Опусти пистолет, пожалуйста», — громко говорил Хиро с обеспокоенностью и наивностью. На лбу китайца появились вены от раздражения. Сегодня у него был крайне плохой день, и уж какому-то бездомному идиоту он точно не позволит дерзить себе. Переведя пистолет с голубя на голову Хиро, Данбэй ухмыльнулся: «Такие идиоты не должны топтать ту же землю, по которой хожу я. Вы умеете торговаться», — сухо сказал Ченг, смотря на довольное лицо балалайки. «Приятно иметь дело с вами, мистер Ченг. Тяжело сказать взаимно, после того, как вы так ободрали наш филиал, мисс Балалайка», — скривил лицо Ченг. Рядом стоявший Джек позволил себе улыбнуться. «Теперь детский приют, которому он помогает, под защитой Софи, а значит, скоро невинные дети смогут зажить спокойно, как для Руанапура». Выстрел. Звук от выстрела, что казался довольно близким, заставил всех в комнате дернуться. Но особенно этот звук повлиял на Джека. Он скривил лицо, почувствовав небольшую фантомную боль в сердце. В это же время глаза Гюнтера и Дима непередаваемо заблестели. Секундой позже раздался женский истошный крик: «Хира!» Глаза Джека шокированно, в страхе, распахнулись, и парень, с небольшим промедлением на осознание, рванул к выходу из комнаты. Глава 63. Захват. Стремительно выбежав из комнаты, Джек на всех парах понесся вниз, слыша снаружи человеческие визги. Пульс стучал в ушах, туман клубился в голове, адреналин бил ключом. Встревоженные выстрелом Чикита, Валмит, как и Риви, настороженно смотрели в сторону выхода, а потом с удивлением перевели взгляд на Джека, что почти летел по лестнице вниз. В этот момент глаза Риви расширились. Она поняла, о каком Хиро может кричать тот женский голос. «Джек!» — воскликнула Риви, быстро поднимаясь и доставая пистолет из кобуры, но парень, не обращая ни на что внимания, вылетел на выход, чуть ли не выбивая дверь. Как и переглянулась со своими охранницами и тоже встала, заодно видя на лестнице балалайку и Чинга, что уже вышли из комнаты. Очутившись на улице, Джеку пришлось лишь немного повернуть голову влево, чтобы увидеть Хиро. Тело лежало на стыке тротуара и проезжей дороги. Невинное, по-ребячески обеспокоенное, лицо, что застыло навеки. Неживой взгляд тусклых глаз, смотрящих в пустоту. Пальцы на руках судорожно подергивались, но обманываться не стоило, да и не получится, если только не посмотреть на голову. Чуть выше носа и немного правее от центра лба, изрыгая кровь, небольшая безобразная дырочка остывала после попадания пули диаметра 9 мм. Алая теплая кровь застилала лицо и окропляла дорогу. Несясь сюда со всех ног, Джек искренне надеялся, что пострадал какой-нибудь тезка Хира, а не он сам. И если пострадал именно он, Джек молил судьбу о том, чтобы ему была дана возможность его спасти. Но судьба жестока. Одного взгляда хватило, чтобы понять, помощь уже ничем не выйдет. Одного взгляда хватило, чтобы он замер, как статуя, а его лицо скривилось в горечи, неверии и подавленности. Одного взгляда хватило, чтобы выбить из него весь дух. На подкашивающихся ногах Джек неуверенным шагом дошел до тела названного младшего брата и упал на колени. Деревянной рукой он мягко и осторожно повернул лицо Хира в свою сторону, а потом уставился на него пустым взглядом. Предел достигнут. Воля 12.13. Он не слышал, что происходило вокруг него, а стоило бы, ведь события развивались стремительно. Реви, как и Валмит с Чикитой, вышли через несколько секунд и сразу увидели сгорбившегося над телом Джека. Их лица мгновенно стали хмурыми, особенно это касалось Реви, что была знакома с Хирой и понимала, как тот был дорог Джеку. «Дерьмо», — сказала Реви и таким образом дала другим девушкам понять, что ситуация крайне серьезная. Потом ее взгляд упал на Данбея. Китаец с довольным видом смотрел, как Джек на коленях склонился над трупом. Тут из Иштара вышли китайцы с Чингом и Балалайка со своими людьми. Всем им хватило пары секунд, чтобы понять, в чем дело. Ситуация накалялась. В воздухе появилось сильное напряжение. «Джек», — нахмурилась Балалайка. Фил и остальные мужчины спокойно положили ладони на рукояти пистолетов. Тоже проделали и китайцы. В это время Ченг широким быстрым шагом подошел к сыну и закричал на китайском: «Тупой полудурок, ты хоть понимаешь, что творишь или нет?» От этого крика Данбэй, немного растерявшись, испугался. На него никто и никогда не кричал. «Че, что не так? Это же просто тайская свинья, идиот. У тебя почти 30 лет за спиной, а мозгов меньше, чем у детсадовца!» Гневно кричал Ченг, с трудом сдерживая себя, чтобы не дать сыну новую оплеуху. «Мне плевать на эту свинью, но ты прикончил эту грязь на территории этой русской суки. Не на нашей территории, а на чужой. Более того, похоже, эта свинья имела связи с ними. Если все выйдет из-под контроля, мы подохнем тут все вместе, понимаешь? Я пугливо осмотрелся Данбэй и понял, что ситуация и правда опасная. «Заткнись, не говори ничего. В этот раз она не будет тебя защищать. Отец, молчи. Месяц домашнего ареста», — крикнул под конец Ченг и повернулся к хмурому холодному лицу Балалайки. Рядом с Софи сейчас были ее верные люди, как Асвалмит и Чикитой, а также Реви, что, сильно сведя брови, тихо рассказывала всем о связи Джека и Хира. Несмотря на желание подойти и утешить, девушки оставались в боевой готовности, подавляя собственный гнев. Джек, кстати, уже приходил в себя. Точнее, его возвращали к реальности слова Чинга. «Месяц домашнего ареста», — медленно повторил про себя Джек, смотря на лицо Хира. «Месяц домашнего ареста, цена твоей жизни, месяц домашнего ареста, предел достигнут». Воля 13.14. Пока Гюнтер, с блеском в глазах, наблюдал, как в Джеке медленно поднимается сокрушительный гнев и яростное цунами, Ченг с кривой улыбкой заговорил: «Не смею просить прощения за своего нерадивого сына. Хочу лишь спросить о возможности мирного урегулирования ситуации». Балалайка ледяным тоном отчеканила: «Ченг, мне кажется, ты слишком много позволяешь себе и своему сыну в отношении отеля «Москва». Это не... Сейчас твой сынишка не просто убил человека на моей территории, он убил человека, что был дорог моему подчиненному, а в свою очередь, этот подчиненный уже дорог мне. Довольно простая цепочка, да, мисс Балалайка», — напряженно вздохнул Ченг. Глаза женщины пылали. «Это не просто оскорбление, это вызов мне и отелю «Москва», я правильно понимаю? Не нужно опрометчивых действий», — сглотнул слюну Ченг. «Вы и ваши люди сильны, но наша организация в несколько раз больше и существует уже десятки лет. Никто не выиграет от этого противостояния». Балалайка, усмехаясь, достала из металлической гравированной коробочки сигару, а Фил услужливо поджег ее для капитана. Затянувшись дымом, Софи выпустила его в виде небольшого облака и кровожадно ощерилась: «Я смею сомневаться, мистер Ченг. Отель «Москва» не шайка гангстеров, не триада из уличных оборванцев, а ветераны, прошедшие через ад и заскучавшие на гражданке. Натянуто улыбнувшись, старый китаец любезно сказал: 50 тысяч, достаточная компенсация, 50 тысяч, сжал кулак Джек, какие, блядь, 50 тысяч, какой нахуй месячный домашний арест, предел достигнут, воля 14-15. Рука парня медленно потянулась к рукоятке пистолета, что был на поясе, и это увидела Кака. Валмит, тихо сказала она, иди к нему и не дай совершить ошибку. Кака не понаслышке знала о силе этой триады и многочисленности ее членов. Если отель «Москва» и «Донфанклонг» столкнутся, то обоюдного уничтожения будет трудно избежать. На одной стороне качество, на другой влияние и количество. Так что Ченг говорил правду. С промедлением, Валмит кивнула и спокойно пошла в сторону Джека. Девушка хоть и пеклась больше всего о Кака, но этот парень был уже далеко не просто знакомым. К тому же, с Кака оставалась Чикита. Балалайка подняла бровь, уперев в пожилого китайца острый взгляд. «Я похожа на торгаша, мисс Балалайка, это ведь тоже в ваших интересах». Голос Чинга прервался, когда Джек, резко встав, прицелился в его сына. «Умри!» Выстрел. Пуля вырвалась из пистолета, но улетела выше Дангуя на 3 метра. Валмит успела вовремя добраться до Джека и схватить ведущую руку. «Успокойся!» Этот выстрел был будто сделан из стартового пистолета. Вмиг все вытащили оружие и нацелились на противоположную сторону. «Реви!» Целясь с двух стволов, выглядела наиболее яростной. «Ну давайте, пидорасы, не нагнетай!» «Хмурясь», сказала Чикита, прикрывая собой Кака. «Успокойся, Джек!» кричала Валмит, прижимаясь телом к его спине и удерживая руку с пистолетом. Однако парень не собирался сдаваться. «Я убью тебя!» воскликнул на чистом китайском диалекте Джек, удивив всех азиатов. «Убью, где бы ты ни спрятался! Тебе не уйти от справедливой кары, не уйти от моего гнева, не уйти от моей мести! Я вытрясу из твоего ебаного тела душу. Предел достигнут. Воля 15-16. Предел достигнут. Воля 16-17. Медовые глаза Джека сияли достойно самого Белела, а расширенный черный зрачок, подобно черной дыре, поглощал всякий свет и пробуждал у всяк взглянувшего истинный животный страх и трепет. Он понимал нас все это время. Мысленно поразился Ченк и быстро посмотрел на балалайку. 100 тысяч, мое последнее слово, большей суммы я не могу апеллировать. В это же время, глаза Валмит, а впоследствии глаза Чикиты скоко расширились, так как две последние наблюдали за ними. Какого? Поразилась Валмит, когда почувствовала, что правая рука Джека, что держала пистолет, стремительно становясь сильнее, начала перебарывать ее руку. Впоследствии, Джек медленно наводил пистолет на Дангуя, и у Валмит не хватало силы его остановить. Чудовищное количество адреналина, вырабатываемого надпочечниками, поступало в мышцы и мозг. В результате, ведущая рука Джека покраснела, вены вздулись и показались мышцы, которых раньше не было особо видно. Девушка чувствовала своей, плотно прилегающей к его спине, грудью, как громко и быстро стучит сердце парня. Мышцы медленно рвались в усилии, но Джек, будто не чувствуя боль, пересиливал Валмит и вел мушку пистолета к намеченной цели. Предел достигнут. Сила 10-11. Предел достигнут. Сила 11-12. Валмит не могла поверить в то, что видела и в то, что чувствовала, но реальность заставляла принять результат. Ей нужна вторая рука, чтобы остановить руку парнишки. Тут уже и ее тело начало более усиленно вырабатывать адреналин, по понятным причинам, но это только замедлило руку парня, ведь тот каким-то поразительным способом становился сильнее с каждой секундой. Прикусив губу, она резко повернулась к девушкам. «Мне нужна, немного, помощь». Признание Валмит заставило, как и в особенности Чикиту, расширить пораженно глаза. Уж они-то точно понимали, насколько она сильна. Как и немного встревоженно сказала: «Балалайка, Джек, успокойся». Строго, с болью в голосе, сказала Софи, взглянув на Джека в нынешнем состоянии. «Он не будет слушать». Сведя брови, тяжело сказала Чикита, а потом посмотрела на Реви рядом. Девушка была готова выстрелить в любое мгновение, я не позволю его убить. Пусть только попробуют прицелиться в него и... «Хоть ты успокойся», вздохнула Чикита. «Тебе надо, ты и успокаивайся», резко ответила Реви. Посмотрев на нервничающего Чинга, балалайка отчеканила: 100 тысяч, девки, за которыми ты приперся. И да, приют с улицей тоже за нами. Это много», сжал челюсть Ченг. «Я не торгуюсь», твердо сказала София и посмотрела на Валмит. «Выруби, ради его же блага». Валмит посмотрела на Кака, и так кивнула. «Извини, Джек, но это ради тебя же», — тихо сказала Валмит на ухо парня и резко взяла его в удушающий захват. Он не мог направить пистолет на китайца, руки девушки мешали. Ему не хватало силы бороться с этим мастерским захватом, а потому, через некоторое время, он потерял сознание. Последнее, что он слышал, было слова Мичинга: «Хорошо, ваша взяла». Глава 64. Не забывайся. Глубокая ночь. Медленно поднимая веки, Джек с непониманием уставился на потолок, освещаемый лунным светом. Его мысли текли спокойно. На лице показалось недоумение. После удушающего от Валмит, он не чувствовал каких-либо болезненных ощущений, и голова, после такого приема, работала, как всегда, четко и трезво. Мышцы, что разрывались под яростным натиском желания убить и воли, мгновенно были залечены системой, в связи с повышением характеристики через достижение предела. Произошедшие события чрезвычайно ясно отложились в голове, они будто въелись в подкорку мозга. Такое не может быть сном. Слишком реально, слишком много деталей, слишком хорошо все запомнилось, слишком много слишком. Это правда, что, обретя, можно сказать, младшего брата, и вылечив его мифической таблеткой, Джек уже на следующий день его лишился. Какая-то гнида убила того, как видится, просто так. Мысли о том, что Хиро сам нарвался на Данбэя или даже сам напал на китайца, не допускались. Такое абсолютно невозможно. А в целом, ну не смешную ли ситуация подкинула судьба, разве не забавно? Джек положил предплечье на лицо, ладонью вверх, и улыбнулся. Следом послышались странные нервные смешки. Хаем, хаем, хаем, хаем, хаем, ха-ха-ха-ха, какая шутка о боге, громко говорил он, сам себе. С каждым смешком, парень чувствовал опустошение, которое следом заполнялось яростью, негодованием и злостью. Медовые радужки глаз сияли в ночи, пока парень с напряжением смотрел в пустоту, предаваясь мыслям. Он не оставит этого так, ни за что не оставит. Удары по себе, он может стерпеть, когда надо. Удары по близким людям, нет. О их смерти говорить не было и смысла. Я лично удавлю тебя, ублюдок. Лично сверну твою ебучую петушиную голову. Убью не за Хира. Он не захотел бы сам мстить хоть кому-то. Убью ради собственного душевного спокойствия и твоих будущих жертв, что обязательно будут, без сомнений. Затем в памяти всплыл момент, когда его остановили от свершения справедливой кары, и ощущения у Джека были двоякими. В основном он сейчас испытывал стыд, что с лихвой подавлял небольшое негодование. Смерть Хира – большая утрата для него, это правда. Но в той ситуации он повел себя крайне неразумно, хоть у него и была на то веская причина. С гневом, что затмил его разум, он перестал соображать. Он не заботился о том, что китайцев больше, не заботился о том, что балалайка, кака, Валмит, Чикита и Реви могут погибнуть. Это уже не говоря о том, что также были немногочисленные, в сравнении с китайцами, люди балалайки и что еще, наверное, хуже, просто мирные прохожие, что по своей глупости, не сбежали сразу, как только настроения между группировками стали накаляться. И самое главное, он имел систему зла и личностное, как и духовное, бессмертие, а они, нет. В сравнении с девушками и остальными, он рисковал минимумом, подставляя их под удар. У них второго шанса не было, у него они были неисчислимые. Для них Хира – никто. Можно сказать, что просто близкий друг парня, на которого они все положили глаз, и отдавать жизни в перестрелке за того, кого они толком и не знали, весьма ебнутая идея. Этими размышлениями Джек до конца додавил свое недовольство на них, оставляя лишь стыд за свои глупые опрометчивые решения. Вряд ли бы он пришел к такому выводу, не выруби его тогда, и не проснись он с относительно ясным от эмоций разумом. Это была только его месть, только его. Как я мог вообще испытывать обиду на них, хоть и небольшую? Спросил сам себя Джек. Хорошо, что я обдумал все, а не полетел с горящей жопой к ним. Если бы ты так себя повел, то я бы усомнился в твоих интеллектуальных способностях. Знакомый хрипловатый голос на этот раз доносился не где-то в голове, а прямо в комнате. Повернув голову, Джек увидел господина зеркала воочию. Вновь тот сидел на его рабочем столе, с неизменной легкой улыбкой и довольным взглядом. Парня совсем не удивляло то, что данный персонаж может покинуть его душу, чтобы погулять. Да и вообще, Гюнтер, из его слов, мог иметь кучу тел с одним единым разумом. Рядом, на столе, лежал кожаный чемоданчик с откинутой крышкой. С дивана Джек не видел, что там, но догадывался. Твоя воля усилилась, и если бы ты не смог подавить эмоции и принять реальность, и правду, такой, какая она есть, то я правда бы засомневался в... Что с Хиро? Перебил Джек. С недоумением наклонив голову в бок, Гюнтер сказал: «Мертв не уж, не играй со мной», твердо сказал парень. Что с ним случилось после смерти? Один позволил себе приподнять уголок губ. Вот ты о чем? Ну что же, он уже переродился. В этом мире. Но не скажу где, говорю сразу. Еще до того, как Джек успел задать вопрос, Гюнтер вновь заговорил, его душа переродилась, но это уже новый человек, точнее новорожденный ребенок. Чтобы проще понять, представь, взрослый человек теряет память, у него та же душа, то же тело, но былой личности уже нет. Это, можно сказать, новое разумное существо. И даже если это существо вспомнит все то, что было, когда-то утеряно, то он не станет тем прежним человеком, что был. Старая личность, с потерей памяти, утеряна. Более того, новая личность, с восстановлением памяти, можно сказать, тоже умирает, трансформируясь в новую личность со старым и новым прошлым. Поморщившись, Джек вздохнул. «Я тебя понял. Если тебя это утешит, то последняя секунда функционирования его мозга была похожа на вечность. Для тебя прошла секунда, а он прошел через бесчисленные сны, в которых ты был с ним и...» Джек поднял руку. «Хватит, остановимся на этом». Немного подумав, он сел на кровати, подтянув к себе колени. «Ты ведь знал, что так будет?» «Да, знал, но ничего не сказал». Положив ногу на ногу, Гюнтер спокойно улыбнулся. «Да, мразь, спасибо, это не комплимент», слегка повысил голос Джек, а потом посмотрел на немного веселое лицо Адима и, прикрыв глаза, выдохнул, немного успокоившись. «Неужели тебе чего-то стоила эта информация? Неужели нельзя было мне сказать, хотя бы за минуту до?» Спокойный, немного равнодушный, голос Гюнтера перебил парня. «Ты забываешься». Джек перевел взгляд на господина зеркала и увидел на лице того лишь скуку. «Мы с тобой не побратимы и не друзья», слегка наклонился Адим к нему. «Мы партнеры, заключившие сделку. Я предоставил тебе систему, что обещал, а взамен получил возможность проникать в совершенно разные вселенные. Для меня вообще выгодно, чтобы ты умирал почаще и перерождался почаще. Но я не способствую этому и даже наоборот. Потому что существо, что закинуло меня в мир ведьмака и убравшее тот самый барьер с души, размажет тебя по стенке», — прищурился Джек. Колкость в словах и тони парня никак не задевали господина зеркала, а даже наоборот, радовали и забавляли. «Верно. Именно поэтому я стараюсь не влиять на твою судьбу, хотя, честно признаться, очень тяжело сдержаться, и я это делаю, если знаю, что не буду уничтожен за это». Криво самоуничижительно улыбнувшись, Джек покачал головой. «Действительно, какой я идиот, чтобы считать тебя тем, кому можно доверять. Нельзя никому и никогда доверять. Мой тебе совет на будущее», — ухмыльнулся Гюнтер. «Ты не сильно обижайся, но дружить с тобой или хотя бы видеть в тебе равного для меня невозможно в данный момент. Ты для меня как крохотное дитя, что только начало делать первые шаги и криво произносить первые слова. Какой взрослый будет считать такое дитя другом или равным себе?» Джек усмехнулся. «И впрямь. Скажу еще только то, что я неравнодушен к тебе. За тобой интересно наблюдать. Очень интересно слушать твои размышления». Лицо парня скептично скривилось. «Не криви рожу, говорю, как есть». Пожал плечами Адим. «Ты очень противоречивая личность. Столько затаенной злобы, но сострадательное сердце и понимающий разум. Очень интересная комбинация. Люблю, знаешь ли, такие личности, а если в них есть еще и доля злобы, то вообще прекрасно». Слабо устало улыбнувшись, Джек сказал: «Нравятся добряки с демонами внутри?» Чуть расширив глаза и шире улыбнувшись, Гюнтер елейно сказал: «Интересное выражение, если брать в расчет наше сотрудничество. Есть такое, но мне не нравятся добряки, как ты выразился», — подправил господин зеркало. «И ты не добрый, Джек, ты сострадательный и понимающий». Парень поморщился. «Есть разница, да, и как по мне, довольно большая. Есть сострадательные и понимающие, такие мне интересны. Быть же добрым, значит иметь две озвученные черты, но при этом быть тупым, как пробка». Джек непонимающе поморщился. «Еще добрый для меня синоним удобный. Сострадательный или понимающий чувствует разумные границы, а добрый о них даже не догадывается, а расскажи ему о них, то в его глазах ты станешь либо идиотом, либо предателем и злодеем. Очень интересная точка зрения, и я так думаю. Только ты меня, по-моему, пару раз сам называл добряком. Это чтобы тебе понятнее было, тогда, что я имел в виду», — усмехнулся Гюнтер, подмигнув. «Задание «Сладкая месть» добавлено. Цель – убить Цаньданбея. Награда – повышение черты живучесть на 3 единицы. Задание «Драконоборец» добавлено. Цель – уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура. Награда – модификатор концентрация, уродин». Удивившись, Джек посмотрел на задание и немного поморщился. «Что такое? Уничтожение всей триады из-за одного ублюдка? Так нужно, сам понимаешь ведь? Да, они прямо связаны со смертью Хира. Покрывая Данбея, они давали ему возможность творить все, что вздумается. Да и сама триада не на пончиках деньги делает. Работорговля, наркотики, грабеж, принуждаемая проституция, как мужская и женская, так и детская. Торговля органами взрослых и детей. Поверь, это только начало списка». Смотря на хмурое и напряженное лицо парня, Адим слегка улыбнулся. «Ты сам себе говорил, что убьешь Данбея ради жертв, что еще не попались ему под руку. Так в чем проблема покончить со всей этой конторой, хотя бы на уровне Руанапура?» Джек сжал кулаки, смотря в пустоту. «Ты же сам хотел сделать Руанапур пригодным для жизни, неужели думал договориться с бандами, думал воззвать к их совести, рассчитывая, что они откроют глаза и перестанут заниматься тем, чем занимаются? Или, быть может, ты хотел каким-то образом, без убийств, переловить всех и упечь в тюрьму? Места-то хватит, да и полиция, здесь... полноценная банда, только с формой». Джек спокойно поднял взгляд на Адима, а тот ему улыбнулся в ответ. «Ты не Бэтмен, парень. Не получится кидать всех в тюречку без убийств и при этом самому не сдохнуть или не подставить под удар близких. У тебя нет таких ресурсов, как у этого героя, нет его гения, нет нормальной тюрьмы и полиции. А ведь даже так, дурачку с бумерангами, в виде летучих мышей, приходилось постоянно задерживать одних и тех же преступников, что каждый раз сбегали из тюрьмы и терроризировали мирных граждан». Гюнтер развел руками. «Не будь дебилом в обтягивающих шмотках с плащом. Нажми на спусковой крючок и избавь мир от очередного ублюдка. И не нужно говорить о том, что, убивая убийцу, количество убийц не уменьшается». Плавно спустившись со стола, господин Зеркало подошел поближе к парню и посмотрел на него своими поблескивающими злом глазами. «Убей одного убийцу и количество убийц не изменится, это... правда. Однако убив двух, их количество уже сократится на единицу, убей еще одного и уже нет двух убийц. Скольких ты уже убил, Джек, посчитай и пойми, от скольких убийц ты избавил этот мир, этот прогнивший город». Опустив взгляд, Джек слегка свел брови, задумавшись. «Хаем, похоже, прибыли гости», — сказал Гюнтер и мгновенно исчез, а Джек почувствовал привычное присутствие на краю сознания. Парень перевел взгляд на двери, та тихо открылась. В небольшой проем пролезла голова Реви, а когда девушка увидела его, то с неловким беспокойством уставилась, нервно пожевывая губы. Это было совершенно не в ее характере, но выглядело довольно мило. «Заходи, глава 65, дерганые, заходи». Открыв дверь пошире, Реви, немного неловко, вошла в комнату тихими шажками и медленно закрыла за собой дверь. Чуть постояв, она пошла к Джеку, осматривая комнату со сложным выражением лица. «Ну, тут ничего не изменилось с прошлого раза». Пробуя как-то начать разговор, она пыталась не говорить о произошедшем. В целом, как прямолинейный и откровенный человек, ей давалось это тяжело и выходило несуразица. Как оскорбить человека или разозлить она прекрасно знала, но поддерживать кого-то ей не приходилось, а если и приходилось, так девушка уже и не помнила ничего. Не помнила, потому что ее единственный вариант поддержки в таких случаях – пьянка. К сожалению, Реви чувствовала, что этот метод не поможет сейчас. Она поняла это, только взглянув на спокойное, задумчивое и несколько равнодушное лицо парня, которого любит. Это спокойствие немного пугало, потому как девушка не хотела, чтобы с ним что-то случилось. После такого срыва, после потери человека, которого ты называл младшим братом, спокойствие явно было не очень хорошей реакцией. Да и вообще Реви ожидала, что ее пошлют далеко-далеко. Она судила по себе. Если бы Джека убили и не дали ей отомстить, когда убийца так рядом, ну, она была бы не в духе, мягко говоря. «Значит, не ты меня сюда занесла?» — вздохнул Джек. «Нет», — облизнула сухие губы Реви. «Валмит одна тебя сюда притащила, закинула на плечо и, придерживая за жопу, унесла сюда». Он усмехнулся. «Сильная женщина, тут не поспоришь», — натянуто улыбнулась Реви, Ты, ну, у тебя, короче, как ты. Джек посмотрел на ее смущенное и напряженное лицо и слабо улыбнулся. Скверно, ясно, только ты тут, а? Джек откинулся на диван, упираясь руками в постель. Балалайка, кака, волмитычики-то. Ну, они ушли, осторожно сказала девушка, садясь на краешек кровати. Эта шпала хорошо тебя прижала, как видишь, спал до глубокой ночи, а у них, несмотря на все, есть дела. Понимаю, кивнул Джек, прикрыв глаза. Я хотел извиниться перед всеми. Лицо Реви поразительным образом вытянулось от удивления и неверия. Что, ей правда послышалось извиниться? Своими неразумными действиями я подверг всех опасности, хотя вас это совершенно не касалось. Ее раскрывшиеся от шока глаза с неверием смотрели на спокойное, эмоционально усталое лицо парня, который после всего, что произошло, мог говорить об извинениях перед ними с маленькой ласковой улыбкой. Если бы она могла влюбиться еще сильнее, она бы сделала это. Только ее немного напрягла формулировка. Не нужно извинений, мы все понимаем, но что ты говоришь вообще? Хаэм, склонил голову в недоумении Джек. Реви резко встала с кровати и подошла к нему поближе. Наклонившись, девушка посмотрела своими большими и в данный момент строгими глазами в его глаза. «Все, что касается тебя, касается нас. Меня так уж точно касается», — добавила она. «Не думаю». Прищурившись, Реви села на кровать рядом с ним. «Ладно, переубедить тебя в этом еще время будет. Джек, только не смей мстить за Хира». Эти слова уже заставили его немного грозно нахмуриться. «Это еще почему, Джек?» «Балалайкой, как рассказали все, пока ты был в отключке. Эта триада просто ебейшая», — качала головой она. 10 000 человек по всему миру. Здесь только относительно крупный филиал, но даже так бабки крутятся просто нереальные. Человек 300 и это самая многочисленная банда Руанапура. Пока Реви говорила, смотрела на лицо парня и понимала, что ее слова вообще не пугали. Ты просто умрешь, даже если получится убить этого ублюдка. Они достанут тебя. Это будет для них делом чести. Я буду мстить не за Хира, а за себя. Мягко перебил ее Джек. Тихо говоря, он никогда, никого, не обидел бы. Я убью за себя, за боль и тоску, что терзает мое сердце от мысли, что я никогда не смогу больше поговорить с ним. За то, что я никогда не смогу взъерошить его непослушные волосы. За то, что не смогу больше отругать его за то, что он опять забыл покушать. Спина Реви покрылась мурашками от вида медовых глаз, что довольно пугающе и атмосферно сияли в потемках. Я вышибу ему мозги за то, что больше никогда не увижу глуповатую невинную улыбку на лице своего неродного, но младшего брата. И поверь, меня ничто не остановит. Девушка сглотнула и натянуто улыбнулась, удивлена, что ты способен быть таким злым, такой добрый и... Господь тоже жестокий, но справедливый. Хмуро сказал Джек, я простой человек, так что мне поблажка полагается. Посидев в тишине и посмотрев на парня, Реви вздохнула, ладно, ты можешь рассчитывать на меня, исключено. Мгновенно сказал парень, это только мое дело. Тут уже напряглась девушка, Джек, я не дам тебе умереть, я не умру, я прослежу за этим, так что конечно не умрешь. Тишина. Некоторое время они играли в гляделки, пока Джек ласково не улыбнулся. Подняв руку, он под предвкушающим взглядом девушки провел по ее щеке, вызывая трепет в ее животе. Так и быть, но командовать буду я и не смей говорить об этом другим девушкам. Но их помощь, нет, твердо сказал Джек, если ты попытаешься втянуть их, то я без всякого плана и подготовки ринусь в одиночку, чтобы разменять свою жизнь на жизнь того ублюдка. Реви напряглась, это угроза? В ответ Джек лишь мягко улыбнулся, разве это может быть угрозой, когда я подставляю свою шкуру под удар? Для меня это самая жесткая угроза, сжала челюсть девушка. Ты, похоже, не представляешь, как дорог для меня. Мы знакомы неделю. Поразительно, правда? Я и сама бы никогда не поверила, что такое может случиться с грязной беглянкой на вроде меня. Однако я тут, так что все может быть, как оказывается. Посмотрев немного на Реви, Джек упал на диван с легкой улыбкой. Ладно, вижу, ты устала, иди сюда. Девушка округлила глаза, лизнув шустро губы. Она оживилась, и ее руки потянулись снимать топик. «Нет-нет, я не об этом». Слабо усмехнулся Джек и поманил ее пальцем. «Просто ложись. Вижу, как ты устала, так что нарушу обещание, и у нас сегодня ничего не будет. Да и не смогу я сейчас сосредоточиться на тебе, сама понимаешь». Замерев с руками на топике, Реви, как ребенок, которому не дали конфету, скривилась, а потом усмехнулась. «Блин, я уж думала, раз ты так быстро взял себя в руки, то все будет в силе». Приподняв слабо уголок губ, в теплой улыбке, Джек ответил: «Я на самом деле не против, просто не хочу в таком расположении духа проводить нашу первую ночь». «Я согласна», усмехнулась Риви и упала на него, а потом примостилась рядом с ним, попой к мягкой спинке дивана. Было тесно, но это ее и радовало, так как приходилось прижиматься к нему. «Ну и ну, что, ты с прошлого раза серьезно прибавил в мышце, да и ощущение такое, будто стал еще стройнее, если сравнивать с тем, что было днем, и красивее стал». Снова моргнув пару раз, Джек посмотрел на свои руки и понял, что действительно еще немного схуднул. Из-за повышения характеристик через достижение предела или из-за стрессовой ситуации, он не знал, но это определенно радовало. «Тебе кажется, ну а мышцы от тренировок? Вот сейчас заснешь, а я пойду заниматься. Делать ночью то все равно нечего». «Понятно», — ответила Риви и покрепче сжала его тело левой рукой, будто боясь, что он уйдет. «Завтра с тобой продолжим тренировки по стрельбе. Закончим, скорее. Уговор был на неделю». «Да, но если ты хочешь идти на триаду, то нужно еще сильнее отточить навыки. Если меня не устроит твоя тренировка, то мы продолжим». Джек усмехнулся. «Как скажешь, но сначала идет тренировка с Валмит. Она у меня с утра. Ты должна признать, такая женщина может хорошо натренировать и многому научить, как и Чикита». Почти до боли сжав парня, Риви прищурилась. «Стрелять тебя учу я и только я». «Хорошо», усмехнулся добродушно он. Поджав губы, девушка добавила: «Если будут настаивать, то ты точно согласишься, я тебя уже изучила. Говори им, чтобы решали этот вопрос со мной. Ха-ха, ты моя мамочка, бери выше, я твой тренер». «Ладно, ладно, молодец, послушный ученик, благодать для учителя», довольно улыбнулась Риви. «Как скажешь». Некоторое время они молчали, пока глаза Риви не скользнули к чемоданчику на столе. «Эти деньги твои, и девушек китайцы тоже не получили, как и приют с территорием. Балалайка сказала, что это важно для тебя и выбила из китайцев по максимуму. Так себе, конечно, утешение, но хоть что-то». «Да, так себе утешение», — тихо сказал Джек, посмотрев на чемоданчик. «Я бы ни за что не обменял его жизнь на их жизни, но что уже поделать, рад за них, но не совсем искренне». «Это понятно», — усмехнулась Риви. «Но вот деньги, это хорошо». Заблестели его глаза, с помощью них они сами себе выкопали могилу. Приблизительно через 15 минут Риви тихо засопела, погрузившись в царство сновидений. Максимально осторожно двигаясь, Джек высвободился из ее объятия и встал с дивана. Во сне Риви умилительно пощупала постель, пытаясь найти большую теплую и мягкую дакимакуру в виде Джека, но поиски были тщетны, и она успокоилась, продолжив спать. Подойдя к чемоданчику, Джек взял несколько тысяч, закрыл чемодан и убрал под диван, на котором спала девушка. Прилично одевшись, он отметил, что прежние вещи стали уже слишком большими и нужно приобрести новые. Положив пачку банкнот в карман, он сел за стол и достал пистолет. Снарядив два магазина, Джек приступил к тому, чего еще никогда не делал, а именно, чистка пистолета. Разбирая его, он тщательно запоминал его устройство, а потому ему не составило труда собрать все обратно, когда чистка была окончена. Без боеприпасов, он дослал воображаемый патрон в патронник, нажал на спусковой крючок и услышал звук ударника. Вроде все правильно. Вставив магазин, он вновь дослал патрон и поставил пистолет на предохранитель, прежде чем засунуть его в глубокий карман штанов, куда и отправил два снаряженных магазина. После парень встал и направился к выходу из комнаты. Сейчас здесь спала Риви, так что потренироваться лучше где-нибудь на пристани. В ночь там обычно никого не бывает. Пройдя по Иштару на выход, он столкнулся пару раз с девочками, на которых не было лица. За это короткое время Хира успел сблизиться со всеми, даже Беатрис относилась к нему сносно, а это уже о чем-то договорило. До пристани Джек добрался быстро и без всяких происшествий. Немного отойдя, он оказался на пляже. Ни души, куда ни глянь. Приняв упор лежа, Джек начал отжиматься на песке, что немного усложняло задачу, а он был только рад. Упражнение давалось легче обычного после усиления, и он решил осмотреть награду, что давала система за задание. Статус. Мысленно дал команду он. Система зла. Характеристики. Сила – 12-240, проворство – 10-200, Живучесть – 10200. Восприятие – 15300. Разум – 13260. Воля – 17340. Либидо – 21420. Очки зла – 86. Задание – ковбой. Цель – пройти тренировку Реви и впечатлить ее результатами. Награда. Проворство повышается на 2 значения. Сладкая месть. Цель – убить Цаньдангэ. Награда. Повышение черты живучесть на 3 единицы. Драконоборец. Цель – уничтожение триады Данфанглонг на территории Руанапура. Награда. Модификатор концентрация – УР-1. Модификаторы. Непоколебимый разум – УР, МАКС. Тело дьявола – УР, МАКС. Полиглот – УР, 1500. Контроль тела – УР, 25000. Бархатная кожа – УР, МАКС. Глаза белела – УР, 15000. Стоило только сосредоточиться на модификаторе, как окно системы сразу появилось. Концентрация – УР-1. Пользователю намного легче сосредоточиться. Чем сильнее сосредоточение, тем больше внимательности и усиленнее работает мозг. Дополнительно, с усиленной работой мозга, приходят более высокие затраты энергии и умственной выносливости. Но концентрация также влияет на качество сна, что повышает скорость отдыха. Прочитав описание, Джек немного скривился. Это, конечно, круто, но такая награда... Да за уничтожение целой триады, не стоит недооценивать этот модификатор, перебил Гюнтер, качая пальцем, я не стал бы давать тебе что-то бесполезное за столь сложное задание. Да, немного недоверчиво сказал Джек, конечно, за возможность сосредоточиться многие бы отдали очень и очень многое, художники, писатели, архитекторы и изобретатели, все, кому важно вдохновение и возможность сосредоточения только на чем-то одном, чтобы полностью отдаться делу. С этим модификатором легче учиться и тренироваться, легче творить и просто думать. Этот модификатор даже поможет тебе в достижении пределов, если ты, конечно, сможешь сконцентрироваться настолько сильно. Толкая землю, Джек слабо усмехнулся, если все так, как ты говоришь, то это хороший модификатор, больше, чем просто хороший. Конечно, модификатор не даст тебе прямо здесь и сейчас уникальные навыки и силы, как это делают глаза Белела. Но этот пассивный модификатор повлияет абсолютно на все. Ты, между прочим, должен благодарить меня за такую вещь. Я еще не получил модификатор и не ощутил его силу. Но ты ведь собираешься получить его? Посмотрим. Большая луна освещала пляж. Было примерно 3 утра, когда Джек, подобрав одежду, оделся. В ходе тренировок он разделся до трусов, чтобы не пропотеть одежду, а потом помылся в море и подсох, посидев на небольшом булыжнике. «Да, Лия еще явно спит, так что придется поесть в какой-нибудь забегаловке», — говорил он, похлопав себя по животу. Быстро вернувшись в город, Джек вышел на главную улицу, где было наиболее безопасно. Тут и там ходили люди, которым не спится, но в основном улицы были пустыми. Бандиты такие же люди, так что любят надавить на массу. Джек, вертя головой, пытался найти местечко, где можно набить желудок. Естественно, все было закрыто. Пока за очередным поворотом он не увидел небольшую тележку. Седой старичок, лет 70, спокойно жарил что-то в ней. Подойдя, Джек спросил, чем торгуете? Старичок оживился и, подняв голову, улыбнулся, увидев опрятного молодого человека приятной наружности, морской ассорти в лепешке. Можно выбрать уже готовые, а можно собрать самому. Я все быстро сделаю. Кивнув, Джек посмотрел на табличку рядом и сказал, две порции с кальмаром и мидиями. Старичок кивнул, $1.20, хорошо, спокойно сказал Джек и вытащил из кармана скрученные зеленые банкноты. Такая большая пачка денег заставила старичка немного расширить глаза, но пожилой мужчина был не единственный, кто успел оценить эту зелень. Двое дерганных мужчин, сидевших в 6 метрах на бордюре, тоже оценили толстую денежную шайбу. Один из них начал шептать что-то другому на ухо, чтобы привлечь внимание и показал пальцем на Джека. Сам Джек, в свою очередь, обманчиво смотрел на деньги, сосредоточившись боковым зрением на двух дерганных мужичках. Несколько секунд раздумья и глаза парня сверкнули. Он поднял взгляд на старичка и, вытащив одну банкноту, довольно громко сказал с доброй широкой улыбкой, «У меня только сотни, сдача найдется». Эта добрая улыбка совсем не сочеталась с большими медовыми глазами, что загадочно, но пугающе сияло в сумраке. Глаза горят, великий Господь защити мо, мысленно закричал старик. Дедуля, сдача сотни будет, повторил Джек, потряся купюрой со стариком Бенджамином на ней. Да-да, да думаю на скребу. «Отлично, у меня как раз мелочи нет», – улыбнулся Джек, убирая пачку с деньгами в карман. В это же время старик принялся в ускоренном темпе выполнять заказ. Глава 66. «Черт, ты видел эту пачку?» – шепотом воскликнул потлатый, что первый заметил, как Джек достал деньги. «Да», – сглотнул слюну лысый друган потлатого. «Он сказал, что у него меньше сотки. Нет, в той пачке столько налика, что нам хватит с тобой на месяцы. Больше не придется париться о каждой дозе. Бро, но он выглядит, как важная шишка», – покосился лысый на Джека, что был хорошо приодет, да и выглядел крайне незаурядно. «Не очкуй», – сжал потлатый в кармане потрепанный Цолтем 1911. «Это не важная шишка. Уверен? Да. Ты сам посмотри на него. По-твоему, мужики выглядят так, он как с обложки журнала. Это же как надо следить за собой, чтобы быть таким. По-любому в борделе работает и принимает в очко жирные члены от богатеньких. Если бы слух Джека был лучше, то он бы знатно удивился от таких выводов». «Почему?» Лысый посмотрел на Потлатова недоуменно. «Что почему?» «Не понял Потлатый. Почему жирные члены? Ты хули до членов доебался?» — воскликнул шепотом Потлатый, вывалив широко глаза. «Важно то, что он их принимает, и на них накопил недурную пачку бабок. Слушай, а ты точно уверен, что он жигало?» «Конечно, я к таким хожу». Пришла очередь лысого вывалить глаза. «Ты же со мной по бабам ходил. Эй, я не пидор, просто ты кайф не выкупаешь. Че, какой кайф глину месить? Пф, ты просто не пробовал. Знаешь, как охуенно с силой прижимать личико сладкого мальчика в постели и пороть его в очко. Он пытается вдохнуть воздуха и так сильно сжимает тебя, пока ты долбишь его сраку. А если он белый или черный, то кайфа еще больше. Ох, у меня аж встал. Бля, Ал, я теперь только после тебя спать ложусь. Пэ, приятного аппетита», — сказал старик, передавая Джеку лепешку. «Спасибо», — мило улыбнулся в ответ парень, — «забираю еду и сдачу». Затем он сел неподалеку на бордюр и принялся кушать, незаметно отслеживая телодвижение двух дерганых мужчин и снимая пистолет с предохранителя. Джек медленно ел, ощущая на себе два сконцентрированных взгляда, а потому он сделал максимально постное, местами даже глуповатое, лицо. Доев, он поднялся на ноги и пошел в сторону мусорки. Лысые и потлатые тут же встали и как бы случайно пошли за ним. Выбросив салфетки в урну, Джек спокойно пошел дальше по улице. «Черт», — тихо сказал потлатый, — «здесь не вариант, хоть и ночь, но светло и людно. Для такого дела, нам еще жить в этом городе. Нужно сделать все аккуратно, чтобы проблемы потом не пришли». «Да, стой», — он свернул в переулок. «Ох, сука, видит Господь, сама Дева Мария нам помогает». За ним двое наркоманов быстро побежали к переулку, в котором скрылся жигало. «Где он?» «Сука, тут развилок куча из-за этих халуп. Быстрее ищи, пока не сбег». Вдвоем они влетели в длинный темный узкий переулок, спотыкаясь о всякий мусор. «Где он?» — заглянул лысый за угол, посмотрев между домами. Затем он повернул голову налево. Яркие сияющие золотом глаза пристально смотрели на него из-за железного мусорного бака. Две руки, что лежали на ржавой крышке этого мусорного бака, сжимали пистолет, что тоже смотрел прямо на него. От этой картины лысый замер на месте, не в силах пошевелить и мускулом. Мысленно молясь, он ощущал, как его сердце бешено стучало. Воздуха стало не хватать. Секундой лысый, максимально вытаращив глаза, скорчился от боли, схватившись за грудь. Следом он упал на колени, раскрыв в беззвучном крике рот. «Наронг?» — удивился потлатый и быстро подбежал к компаньону. Лысый медленно поднял руку и показал в сторону. Потлатый проследил за пальцем другана и увидел сияющие мистическим пугающим светом глаза. Это было последнее, что он увидел. Выстрел. Потлатая голова откинулась. Пуля попала в правый глаз, превратила мозги в месиво и вылетела через затылок, вырывая большой кус манящей плоти с осколками черепа. Джек быстро навелся на лысого, но тот медленно упал лицом вперед, прямо на каменистую землю переулка. Несмотря на это, Джек не сводил мушку с него, пока выходил из-за мусорки. Подойдя, он прищурился и навел пистолет на затылок лысого. Выстрел. Чтобы подстраховаться, он выбил мозги и второму, а затем убрал пистолет в карман и вышел с другой стороны переулка. Энергичной походкой он шел обратно в Иштар. Сердце быстро колотилось, а адреналин подстегивал мышцы работать усерднее. «Да ты волк в овечьей шкуре!» — медленно хлопал Дим с веселой довольной улыбой. «Понятия не имею, о чем ты». «Да, да, меня попытались ограбить, Я дал отпор. Если ты так говоришь, наклонил голову в бок Гюнтер с бесячей улыбкой. Система зла. Характеристики. Сила 12240. Проворство 10200. Живучесть 10200. Восприятие 15300. Разум 13260. Воля 17340. Либидо 21420. Очки зла 286. Задание. Ковбой. Цель. Пройти тренировку Реви и впечатлить ее результатами. Награда. Проворство повышается на 2 значения. Сладкая месть. Цель. Убить Цаньданбэя. Награда. Повышение черты живучесть на 3 единицы. Драконоборец. Цель. Уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура. Награда. Модификатор концентрация. УР-1. Модификаторы. Непоколебимый разум. УР-МАКС. Тело дьявола. УР-МАКС. Полиглот. УР-1500. Контроль тела. УР-2-5000. Бархатная кожа. УР-МАКС. Глаза Белела. УР-1-5000. Глаза Джека расширились. У меня было 86 очков. Эти ублюдки стоили 200 очков зла? Не совсем. Развел руками Гюнтер. Потлатый стоил только 50 очков. Что? Первый уже убивал людей и вообще имеет за собой много грехов. А Лысый, хоть и был нехорошим человеком, но единственное преступление за ним – мелкое воровство, чтобы не сдохнуть от голода. Тогда почему он согласился меня ограбить? Наркотики. Пожал плечами Гюнтер. К тому же он и собирался что ограбить, но не убивать. А вот потлатый думал пустить тебе пулю в голову и закинуть в мусорный бак. Это забавная ситуация. Грабители друг друга не поняли и подразумевали каждый свое.